Глава 32. Шататься по городу подросток постерегся. Он решил затеряться на вокзале. Не в зале ожидания, не на платформах, а где-нибудь на рабочих территориях. Потом Никита посмотрел, сколько денег у отца в кошельке, и решил купить билет на электричку до Рязани. Там опять сядет в такой же состав, поедет дальше. Почему подросток решил путешествовать пригородными поездами? При покупке билета на этот вид транспорта не спрашивают паспорт. Родители никогда не узнают, куда делся мальчик. Как и где ему жить, школьник не продумал. В тот момент он хотел просто оказаться как можно дальше от Москвы. Сказано, сделано. Паренек пробрался на вокзал. До отхода состава на Рязань еще оставалось 1,5 часа, а проездной билет лучше брать перед отправлением. «Эй!» — произнес за спиной подростка мужской голос. «Похоже, у тебя беда». Никита вздрогнул, обернулся, увидел бородатого мужика в спецовке и неожиданно ответил. «Ага». «Спер чего?» — ухмыльнулся незнакомец. «С родителями поссорился? Убил кого?» Похоже, дядька обладал гипнотическим даром. Никита, сам того не ожидая, выложил ему всю историю. «Ядрёна-матрёна», — пробурчал рабочий. «Не надо в Рязань, живо найдут. Поехали ко мне». И Никита, словно дрессированная собачка, посеменил за человеком, которого он не знал. Путь оказался долгим. Сначала на метро добрались до другого вокзала, потом на электричке до какой-то станции, сели в маршрутку. Та притормозила у кладбища, дальше они долго шли пешком. В конце концов путники добрались до одинокого дома, стоящего посреди леса за высоченным забором. На тот момент, когда дядя Коля, так мужик велел к нему обращаться, открыл дверь дома, Никита уже покачивала от усталости. Он не помнит, кто довел его до постели, мальчик рухнул в нее и провалился в сон. Утром, когда паренек очнулся и протер глаза, ему показалось, что он попал в сказку. У постели стояла пожилая женщина с подносом. Школьнику предложили завтрак, потом принесли новую одежду, показали санузел. Но самый мощный шок Никита испытал, когда его, чистого, одетого во все новое, отвели в кабинет к дяде Коле. Подросток увидел стройного мужчину в домашней куртке. Ничего общего с грязным мужиком, который привез его сюда, он не имел. Никита узнал своего спасителя только по глазам. Дядя Коля спокойно заговорил. Жил-был один писатель. В одной из его книг есть слова. В жизни каждого человека звучат колокола судьбы, но не все слышат их звон. Примечание. Эрнест Хемингуэй, «По ком звонит колокол». Конец примечания. «Я твой колокол судьбы. Но лишь тебе решать, слышишь ли ты мой звон. Сейчас расскажу, на каких условиях можешь остаться в этом доме. Если мое предложение подойдет, буду рад. Если нет, то тебе поменяют документы и отправят жить к обычным, но очень хорошим людям. Они станут твоими родителями. Выбор за тобой». И начал рассказ. «Хочу быть с вами», — твердо произнес подросток, когда дядя Коля умолк. «Уверен? Это трудный путь», — предостерег мужчина. «И если ступишь на него, обратной дороги не будет». «Я понял», — коротко ответил Никита, который за прошедшие сутки словно повзрослел 20 лет. Дядя Коля улыбнулся и посмотрел на дверь. Та открылась, появился мужчина в костюме. «Знакомься, Иосиф, это твой воспитатель Сараман». Школьник заморгал, а учитель открыл дверь. «Пойдемте, Иосиф». И Никита понял, что дядя Коля — человек дела. Если сказал, то выполнит. Он начал свою речь о том, что ждет подростка, если он останется, с фразы. «Первое, что следует знать, Никита Светлов умер. Вместо него должен родиться другой человек. Ты получишь новое имя». Мальчик захотел остаться с Николаем и в ту же секунду стал Иосифом. Боря с нескрываемым любопытством поинтересовался. «Кто он такой? этот дядя Коля?» «Меня этот вопрос тоже очень заинтересовал, и я получил на него ответ», — кивнул я. Николай в то время был руководителем общества «Стрела истины», которое было создано еще в XIX веке. В мире сейчас существует ряд различных объединений, которые влияют на судьбу Земли. Самые могущественные из них — масоны, Билдербергский клуб, иллюминаты, череп и кости. Члены организации «Стрела истины» тоже имеют большой вес в обществе, способны влиять на принятие решений в разных областях, они богаты, милосердны, занимаются благотворительностью, но при этом держатся в тени. Их фамилии редко появляются в прессе, этим людям чужда публичность. Встать во главе такого общества, координировать его работу способен лишь очень умный, образованный, широко мыслящий человек, не обремененный семьей. И одна из задач руководителя — успеть воспитать того, кто его сменит. Лучший возраст преемника, в который следует начать обучение, от 14 до 17 лет, и ему нельзя быть ребенком кого-то из членов общества. Потому что если подросток будет таковым, то он не сумеет проявить объективность. И как найти ребенка? Каждый руководитель «Стрелы истины» знал, когда он встретит нужную личность, то ему дадут знак. Дяде Коле кто-то в уши шепнул: «Забери мальчонку с сумкой, это он». «Занятно», — улыбнулся Борис. «И давно парень у руля «Стрелы истины»?» «Такой информации у меня нет», — ответил я. «Но то, что Иосиф обладает большими возможностями, стало ясно в процессе нашего общения. Сына Леонида зовут Всеслав, и он не болен». «Однако», — протянул Борис, — «я бы из чистого суеверия не стал такое врать про своего ребенка». «Иосиф объяснил, что для Леонида главное деньги», — продолжил я. «Он владеет небольшой фирмой. Но основной заработок ему приносит работа исполнителя деликатных поручений. Небольшой бизнес — лишь прикрытие». «Это что такое?» — удивился Борис. «Приведу пример», — пустился я в объяснение. «Обеспеченному мужчине надоела жена. Если он затеет первым развод, то придется все нажитое делить пополам. А вот коли супруга влюбится в другого, решит уйти от мужа на пике любовных эмоций, вот тогда легко будет оставить ее ни с чем. Человек обращается к Леониду, тот улаживает дело. Как?» Я поудобнее устроился в кресле. «Дама совершенно случайно знакомится с представительным мужчиной. Тот красив, мил, богат, влюбляется с первого взгляда в женщину, и ее жизнь превращается в постоянный Новый год. Подарки льются дождем, букеты падают в руки кустами. Любые поездки, куда только ее душенька захочет, организовываются вмиг. Через короткое время законный супруг задает вопрос: что между нами происходит? И жена, которая успела потерять голову, сообщает, что не все такие жадины, как ее супруг. И она уходит к другому, красивому и щедрому. Быстро оформляется развод. Любовник счастлив да нельзя, он восклицает: «Прошу тебя, не бери ни копейки от своего бывшего жлоба. Мне будет очень противно знать, что ты до сих пор носишь украшения, которые он тебе дарил, и, выпишись из его дома, пропишу тебя у себя». На волне новых отношений очарованная Ромео-женщина объявляет бывшему: «Мне от тебя ничего не надо. Подавись своими жалкими брюликами». Муж чуть ли не плачет от обиды, попадает от переживаний в больницу. А вот его адвокат спокоен, говорит: «Мы вас поняли, но давайте оформим все официально, подпишем документ, который подтверждает ваше добровольное желание выписаться из дома и вернуть подарки. Нет проблем. Дама готова на все, она влюблена по уши». Я усмехнулся. «И что дальше? Тетушка едет жить к Аманту, получает роскошный ювелирный сет, примерно месяц страсть горит пламенем всех цветов». Примечание. Амант. Любовник. С французского. Конец примечания. Затем возлюбленный говорит: «Пора нам подумать о свадьбе. Улетаю на неделю в командировку. Купи пока себе новое платье для подачи документов в ЗАГС. Держи кредитку с неограниченным балансом». И отправляется в аэропорт. Разговор происходит в 11 вечера. Дамочка бежит в магазин только на следующее утро, но на кассе выясняется, что карточка заблокирована. Красавица пытается дозвониться до Ромео, но телефон вне зоны действия сети. Джульетта едет в особняк, а он уже заперт. На двери объявление «Сдается» и контакты агентства. Через короткое время дама выясняет, что дом принадлежит известному олигарху, который давно обитает во Франции, а недвижимость сдается в аренду. Денег у женщины нет, но в ушах серьги, на руке браслет, на шее ожерелье, подаренные кавалером. Она бежит в скупку, и там ее ожидает новый удар. Ювелирный сет всего лишь дорогая бижутерия. Стразы, пусть даже почти неотличимые от настоящих бриллиантов, под залог не берут. Что делать? Куда деваться? Вся в слезах дама отправляется к бывшему мужу. Тот удивлен. Зачем пришла? «Мне положена половина особняка и счетов в банках», — отвечает бывшая. «И что слышит в ответ?» Я замолчал. «Ты отказалась добровольно от всего. Вот копии подписанных документов», — вздохнул Боря. «Вероятно, женщина впадет в истерику, закричит: „Отсужу свое законное“, и ей объяснят, что отказ обратного хода не имеет. На спектакль с влюбленным бизнесменом супруг основательно потратился. Но эти расходы для него ерунда. Он мог потерять намного больше».